счета 9. Она знала, что Ренату привело к ней с утра естественное беспокойство за подругу. И Урсула была чрезвычайно тронута этим жестом. Она сбежала вниз по лестнице, пролетела через просторный холл и распахнула двойные двери в библиотеку. Рената стояла и смотрела в окно. Она резко обернулась, когда вошла Урсула, и бросилась к ней навстречу. Неуклюже обняла ее и прижалась. «О, Урси, Урси!» — воскликнула она, прежде чем выпустить подругу. «Ты прости за то, что я примчалась, не предупредив», — продолжала Рената. «Но я хотела срочно поговорить с тобой. Но у нас по непонятной причине вдруг перестал сегодня работать телефон». «Хорошо, что ты пришла, Рен. Я рада, что ты здесь. Ты всегда придаешь мне уверенности. Вальтер готовит нам кофе. Давай сядем». Взявшись за руки, они подошли к бидермейеровскому дивану и сели. Чуть отстранясь, Рената пристально посмотрела на Урсулу. «Тебе, конечно, уже известно, — сказала она, — что прошлой ночью погромы были не только в Берлине, но прокатились по всей Германии и Австрии. Да, по твоему лицу вижу, знаешь. Все это ужасно. Просто нет слов, даже не верится. А каково все это выдержать? Ты видела газеты? Радио слушала? Газеты, да, но радио не слушала». Урсула быстро рассказала подруге, откуда им стало известно о происходившем, поведала о приключениях Теодора минувшей ночью. Дослушав рассказ, побледневшая, Рената воскликнула: «Тедди и ее друга неслыханно повезло. Их запросто могли убить. Есть жертвы». Урсула не верила своим ушам. «Евреев убивали?» «Да», — Рената наклонилась к ней. «Послушай меня, Урсула, вы должны...» Она оборвала фразу, так как в этот момент в дверь постучал Вальтер. В библиотеку тотчас вплыл кофе на подносе. «Спасибо», — поблагодарила Урсула. Дворецкий поставил поднос на столик перед диваном и скромно удалился. Рената вполголоса торопливо продолжала: «Вы должны подумать об отъезде из Германии. Здесь оставаться небезопасно. Наверное, вдумывание не займет много времени. Нам следовало уехать в прошлом году, даже еще раньше. Но мы верили в германский правопорядок и думали, что мы в безопасности. Мы также тешили себя верой в то, что Гитлер долго не продержится, не сумеет удержать власть. Так в Германии думали многие, и не только евреи, включая и вас с Рейнхардтом. Но все мы оказались неправы. Теперь, по-моему, поворот назад невозможен. Это конец. По крайней мере, для евреев. Для нас всех». Рената напряженно смотрела на нее. Ее темные глаза гневно блестели. «Этот проклятый маньяк Гитлер, этот вождь, одержимый манией величия, толкает нас в темную бездну насилия и убийств. Он уничтожает Германию изнутри. Он и его дьявольские легионы. Все они распоследние убийцы, ей-богу. Я прочитала в газетах, что нации считают ночные погромы стихийным волеизъявлением немецкого народа. Что они были спровоцированы, — сказала Урсула. И во всем этом, дескать, виноват живущий во французской столице 17-летний беженец еврей Гершель Гриншпан, застреливший третьего секретаря германского посольства в Париже Эрнста фон Рата. Ты видишь, Рената, они опять во всем винят евреев. Мы прочитали с Рейнхардом эту историю. Он убежден, что мятежи не были стихийными. Они были умело и толково отдирижированы Гейдрихом и СС. И, по-моему, он прав. Более того, мы оба уверены, что за событиями прошлой ночи последует еще демонстрации и множество других актов насилия, направленных против евреев. Рената тряхнула головой и закончила полным тревоги голосом: «Мы думаем, что Гитлер собрался перебить всех евреев в стране Урсии».